Глава 6. Третье поколение боевых ботов было признано самым неудачным. Они были созданы по рисункам из фантастики до военных времен. Вот только механически управлять антропоморфным ботом, созданным по образу и подобию человека, оказалось сложно, а вести бой и вовсе невозможно. Не имея стабильной опоры, боты на двух ногах часто теряли равновесие и заваливались, а любая отдача от оружия только помогала опрокинуть неустойчивый бот. Сейчас же Дим хотел возродить третье поколение, совместив его с механическими шагоходами мех-десанта и боевыми экзоскелетами мех-пехоты. Все три платформы отличались не только по размеру, но и по самому принципу управления. Экзоскелет мех-пехоты лишь усиливал и защищал бойца. Минимум электроники. Вся электронная начинка сводилась к базовому включению и выключению. Управление производилось благодаря клеющимся на кожу электродам, считывающим мышечную активность и дублируя движения пилота, многократно усиливая их. Простота системы была на пользу результату. Экзоскелеты мехпехоты не боялись электромагнитных гранат, так как по своему устройству были недалеко простыми. В них просто нечему было перегорать. Дешево и сердито, как раз для простых пехотинцев. Механизированная автономная десантная платформа, или просто мех-система, гораздо более сложная, большая и затратная. В сущности, все десантные платформы – это увеличенный до 5 метров в высоту прототип человека, управляемый исключительно механически. Контроллеры, надеваемые на руки, отвечают за верхние конечности. А мех-ботинки позволяют управлять ногами. Система крайне требовательна к навыкам пилота. Десантник при наличии таланта и правильной психоматрицы проходит долгое обучение в симуляторе, прежде чем сесть за контроллеры настоящего меха. Талант безусловно важен, но еще важнее при наборе в десант – индивидуальные качества характера. Трус никогда не станет мех-десантником. В краповые береты берут только потенциальных камикадзе. Прагматик никогда не станет мехдесантником, за которого всегда есть кому думать, так как от десанта требуется одно – исполнение приказов. Малодушный никогда не станет мехдесантником. Десантники известны своей дружелюбностью и самопожертвованием. В конфликте между Новым Ковчегом и Дикими, живущими на периферии владений Доминиона, был случай, когда краповый берет, даже потеряв мех, возвращался за товарищем, попавшим в плен. Редко, когда это хорошо заканчивалось, но даже обожженные радиации дикие, видя мертвеца в краповом берете, хранили его как воина, не оставляя на поживу мутантам. Элитой и венцом боевой силы любого доминиона считались боевые боты, многотонные колоссы, имеющие собственные имена, с детства знакомые всем мальчишкам. Центурион, Крестоносец, Химера, Самсон и другие у Нового Ковчега. Единственный летающий бот Киров имелся у Красной Коммуны, а также наземные ядерные мастодонты Брест и Сталинград. У Невского Синдиката Юпитер и Марс. Остальные хоть с технической точки зрения считались боевыми, но по сути своей лишь узконаправленные боты. Сатурн-2 – станция инженерных дронов, Посейдон – бот-подводник, Вулкан – инженерный бот для прокладки подземных тоннелей. Вот только пилотов, как и их ботов, единицы. И дело не только в дороговизне создания флагманского боевого крафта, но и в подборе подходящего пилота. Тут необходима устойчивая психика и особо развитый мозг, который способен разделить нейронагрузку сразу на два полушария. Любой другой человек, пусть даже в нейрокапсуле, не сможет сдвинуть бот выше 5-го поколения с места, если, конечно, не хочет получить кровоизлияние в мозг. Сейчас перед Димом стояла, казалось, невыполнимая задача. Соединить простоту в освоении, как у экзоскелета, функциональность и маневренность, как у мехдесантного модуля, и вложить это все в корпус бота третьего поколения. Дим буквально чувствовал, что стоит у двери, открывающей проход в новую эпоху роботостроения. В руках у Дима пока не было ключа, чтобы отпереть эту дверь, но был его рисунок, по которому и придется его выковывать. Боты третьего поколения и в самом деле имелись в ангаре. Их было вдоволь, и все они были свалены в кучу и по частям. Мастодонты, что устарели спустя год после выхода с конвейера. 400-тонные воины, списанные на переплавку еще 50 лет назад. Ромлером непонятно за что был зол на Дима, но прямой приказ легата Роспера нарушать не мог. Дима сам не искал конфликта, тем более не желал показывать, кто в их тандеме начальник. Постоянно что-то кому-то доказывать есть удел морально слабых, неуверенных в себе лидеров, а потому предложил разделить работу. Ромлерм займется сборкой и приведением в рабочее состояние ботов третьего поколения. Один, в свою очередь, озадачится начинкой. Ремесленник сухо согласился. Закипела работа. Дима опрометью носился на боте-манипуляторе из угла ангара в угол, перетаскивая на рабочее место необходимые детали. По две кабины с нейроложементами от серийных ботов третьего поколения, Зверобой и Везувий. Полудюжина изувеченных десантных модулей БДМ-2 с засохшими останками бравых бойцов. И три совершенно новых импортных пехотных экзокостюма «Саргон». В первый день, действуя без конкретного плана, скорее по наитию, Дим выдирал с потрохами модули нейроуправления. Отсоединял колени механических манипуляторов управления десантного модуля и разрезал стальные корпуса, еще пахнущих заводской краской мехпехотных экзоскелетов. О том, что пора поесть и поспать, нейроинтерфейс просигналил желтым алертом. Дим чувствовал, что старое расстройство дает о себе знать, грозя рецидивом. Доктор Паакоп в сиротском приюте назвал это синдромом кроличьей норы. Дим откровенно плохо ладил со сверстниками и находил свой мир в любимом деле – создании роботов. Тогда в приюте это впервые дошло до крайности. Двое суток, без сна, на диете только из технической ржавой воды, привели его в медблок приюта. Он так увлекся сборкой технобота, что просто забыл поесть. За 22 года такое случалось уже 4-жды. И сейчас Дим понимал, что близок к пятому рецидиву. Поэтому, едва собрав дрожащими руками инструменты, он покинул арсенал. Материальное обеспечение в форте «Черный утес» оказалось на уровне, несмотря на отдаленность от центра. В жилом крыле он узнал, что за 4 дня пребывания в рядах обреченных причитается уже дюжина сытных армейских пайков и 2 талона на посещение блудниц, положенных всем военным по штату. Схема крепления, детали мехов, сервоприводы и варианты написания прошивки под конкретные агрегатные узлы никак не желали выйти из головы. Чтобы справиться с наваждением кроличьей норы, Дим решил как следует предаться греху чревоугодия. Выбрав меню 17, он впервые попробовал рыбу, а если быть точнее, то сильно пахнущие шпроты в масле. Аромат невиданного ранее блюда поначалу вызвал опаску, кислый и с горчинкой. Маленькие рыбки пахли дымом, но приятным, не химическим. Спустя час, когда Дим уже расправился с третьим пайком, глаза предательски закатились, а на лице появилась блаженная улыбка. Следующим днем зашел в латраж, промокший от пота в форме пилота, мехдесанта, с лычками капитана. Он был не в духе, но что интересно, в разговоре с Димом он держал себя в руках. Поздоровался, поинтересовался, не фикция ли заверение механика, и напомнил про сроки, озвученные Росперомом. Получив обнадеживающий ответ, вышел из арсенала, ставший мехмастерской. Только после напоминания о том, что осталось всего 3 дня, Дим вспомнил о сроках. Такое бывало часто. Увлекшись каким-то сложным делом и вникая в тонкости детали, Дим часто забывал о том, что лежит на поверхности, что нужно попить, поесть или сдать работу в короткий срок. Вот и сейчас слова десантника будто прищемили хвост, заставив приложить силы к скорейшему завершению работы. Работы было слишком много, но это не тревожило Дима. В голове у инженера-самоучки был лишь концепт. Голый концепт, не обросший пока техническими решениями и костылями, которые неизбежно понадобятся при попытке объединить 3 системы в одну. Работа шла очень даже бодро. В первый день удалось скомпоновать модуль управления мехом в кабине бота серии «Зверобой». Как оказалось, если убрать из кабины дополнительное нейрокресло, демонтировать шкаф-блок ЦУ, заменив его на современный, умещающийся на ладони, то по объему пространства эта кабина оказалась больше, чем его комната в сиротском приюте. Места с лихвой хватило для установки механических осей управления десантным модулем. Проспав 4 часа, Дим еще затемно вернулся в арсенал цитадели и обнаружил Рома Лерма, который плакал. «Дим, я хочу тебе помочь, правда?» Сходу едва не взмолился ремесленник, ухватившись почему-то забинтованными руками за отворот рабочего комбинезона Дима. «Дим, скажи, что надо сделать, я сделаю!» «Погоди, Ром!» – прервал его монолог обескураженный механик. «Ты уже привел в полную рабочую готовность бота третьего поколения?» «Да, Шахана!» – часто закивал Ром. А Дим заметил, что блеснувшие дорожки от слез на его щеках не были оптической иллюзией, вызванной плохим освещением в арсенале. «А что у тебя с руками?» «Неважно», — коротко ответил Лерм, уже поднимаясь на ноги. «Неважно так неважно», — пожал плечами Дим. «Приводи бота сюда, сразу посадим кабину. Ты займешься подключением, а я продолжу работу с объединением платформ. произнес Дим, стараясь придать как можно больше уверенности голосу. К концу второго дня Дим понял, что они не успевают. Кабина была уже установлена. В ней уже стоял модуль управления десантным мехом, в котором, в свою очередь, была закреплена управляющая матрица и электроды из экзоскелета. Но одно дело собрать модули, вложив один в другой, и совершенно другое дело подключить их и заставить работать. Танцы с бубном ни к чему не приводили. Дим и Ром вовсю пытались оживить металлического колоса, но тщетно. И самое страшное, то, что Дим просто не догадывался, почему не хочет оживать бот третьего поколения Шаханну. Такое зачастую случается, и приходится просеивать каждый элемент и узел, пока не найдется неисправность или же ошибка, которую можно залатать при помощи костылей и изоленты. «Иди», – произнес он измученному ремесленнику. «Я сейчас тоже пойду». «Не задумываясь», – соврал он. Их последняя смена длилась уже вторые сутки. Рома заметно клонила в сон. Он то и дело присаживался и отключался на несколько секунд, затем вздрагивал, вытирал рукой заспанное лицо и принимался за работу. У Дима не было таких проблем. С каждым часом психологическое расстройство все навязчивее напоминало о себе. Пропало желание спать, только в глаза будто песка насыпали. Желудок недовольно ворчал, требуя пищи. Но мозг слышал эти сигналы как-то отдаленно. В обычный день Дим бы, не задумываясь, отложил бы инструменты и постарался бы побыстрее поесть, отвлечься и уснуть. Но не сегодня. Сегодня они опаздывали, и от синдрома кроличьей норы Дим видел прямую пользу, которая не даст послезавтра утром пустить его на органы, плазму и крововосстанавливающие препараты. Блоки сенсоров, расположенные на корпусе боевого бота, аналогичны электродам на экзокостюме их пехоты. Движения бота и пилота синхронизированы благодаря механической системе из десантного модуля. Вот и весь нехитрый план. Но, как говорилось во времена до последней войны, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Такие, казалось бы, бесполезные присказки из прошлого Дим узнал благодаря одной из, казалось бы, бесполезных инфокарт. Всего 500 очков социальной значимости, и Дим обогатил свой кругозор знаниями веков, заключенными в короткие, емкие и запоминающиеся присказки. Теперь эти самые овраги Диму придется закрыть вручную, да так, чтобы ни одна болячка боевого бота не вылезла в момент эксплуатации. Модуль экзоскелета просто не имел мозгов, лишь чип, в котором на самой плате была забита последовательность команд при том или ином движении мехпехотинца. Диму уже предстояло синхронизировать боевого бота весом в 500 тонн и 70-килограммовое тело человека. Экзоскелет больше не требовал простоты электронной начинки, так как находился внутри двух кабин, каждую из которых вполне можно изолировать от электромагнитного излучения, хоть тем же свинцом. Реакторы боевого бота не заметят лишние тонны нагрузки. Вот и настало время тех самых рабочих костылей. Выдернув модуль экзоскелета, Дим положил его перед собой, как образец. Сверяясь с ним, он начал распаивать на макетную плату провода от электродов, считывающих мышечное движение с тела мехпехотинца. Теперь уже сверху на макетную плату был установлен внешний жесткий диск и две аккумуляторные батареи на кремниевых нанопроводах. Такие, если не использовать бот в боевом режиме, будут поддерживать систему в рабочем положении лет 70. Энергонакопители, использованные Димом лет 30 никому не нужным хламом, былились в арсенале Черного Утеса. Так почему бы им еще разок не послужить во благо Доминиона? Дальше пошла работа с нуля, опираясь на знания, полученные благодаря нейроинсталляции инфокарты по роботостроению. Дим досконально знал архитектуру программного кода ботов до пятого поколения. Чтобы избежать конфликта систем, он взял ее как основу для написания новой системы под центр управления экзокостюмом. Последующие несколько часов Дим только и делал, что выделял и стирал, удалял и стирал целые пласты мусорного текста, абсолютно ненужных команд и откровенно конфликтующих между собой скриптов. Когда обновленная система была инсталлирована в центр управления Шахана, Дим не удержался и запустил пробную симуляцию. Время отклика удалось уменьшить до 4 миллисекунд, оставив архаичные цифры в 17-26 миллисекунд в прошлом. Пришел невыспавшийся, но невероятно мотивированный Ром. Ее он приобрел после встречи с Владом Ражем. Десантник мотивировать умел, и очевидно перебинтованные руки с мозолями у Рома по его милости. Так как знания у Рома были в основном по механике и ремонту боевых ботов, а с электроникой и электронной начинкой он не связывался, Дима задачил установкой кресла для второго пилота, а также попросил приступить к изоляции свинцом кабины пилотов. Роспер дал четко понять, что при испытании новой системы оба инженера-механика обязаны присутствовать внутри своего детища. Осталось 26 часов до часа Х. Размяв пальцы, Дим перехватил из принесенного Ромом пайка с напитком энергетический батончик, запил его растворимым витамином с ароматом вишни и углубился в написание адаптивного кода. Потирая красные от недосыпа и усталости глаза, Дим поставил скобку, закрывающую последний скрипт. Он сделал все, что мог, а до испытания осталось меньше полутора часов. Даже если он где-то ошибся, времени исправить уже не будет. За предыдущие сутки ему удалось поспать всего дважды, по 2 часа. Ром Лерм управился гораздо быстрее него, и, видя измученное состояние своего напарника, настоял, на пусть кратком, но сне. А когда тот не желал оторваться от написания кода даже на 5 минут, кормил его с ложечки. «Запусти его», — вымученно улыбнулся Дим. «Хоть посмотрим, перед тем, как выкатывать перед легатом». «Я?» — недоуменно ткнул пальцем себе в грудь Ром Лерм. «Да, тебе же все равно придется пилотировать этот бот. Ты забыл слова Роспера? Нам придется пилотировать Шахана». «Я никогда не сидел в нейрокресле, и уж тем более не пилотировал ни десантный модуль, ни экзоскелет мехпехоты. А ты неплохой мехпехотинец». «Откуда ты знаешь?» – осторожно поинтересовался Ром. Дим замялся, поняв, что узнал какую-то вещь, которую Ром считал тайной. «Ты посмотри на себя. Вес далеко за 100 килограмм, и все это мышцы. Так что по комплекции ты идеально подходишь под мехдесантника, не говоря уж про пехоту. Во-вторых, когда в медблок я как-то раз пришел с тобой, на тебе был комбинезон мехпехотинцев. Значит, как минимум с основами управления ты уже знаком». «Вот, и сделал выводы». «Правильные выводы». Кажется, съел отговорку Ром, а потом, улыбнувшись, спросил с азартом детского огонька в глазах. «Как считаешь, у нас получится?» «Я же говорю, давай попробуем», — ответил на улыбку Дим. Ром вскарабкался по боту, будто и не было бессонной ночи, полной нервов и работы. Люк с шипением закрылся, загорелись стартовые огни на корпусе Шахана, загудели реакторы и... ничего. Реакторы гудели, выдавая мощность, но бот стоял, так и оставшись безжизненным колосом. Система работала, но непонятно по какой причине бот не желал повиноваться командам пилота и двигаться. Когда напарник выбрался из кабины и спустился вниз, Дим едва ли того узнал. Ром Лерм, казалось, за эти 9 минут постарел на 10 лет, а волосы еще молодого парня, точно оптоволокно, посеребрила седина. «И что теперь?» – осипшим от волнения голосом спросил у Дима товарищ. «Давай пожрем, пожрем, как в последний раз». Расслабившись, облокотился на кресло Дим. «Говорят, до последней войны приговоренным давали такую возможность. Ни нервов, ни тем более уже сил на переживания у Димы уже не было. Он сделал все, что мог, отдал без остатка себя этому боту. И переживать уже был просто не в состоянии». «Все, готово», — Роспер разбудил задремавшего Дима. Ром в это время находился в кабине и отчаянно пытался привести в движение боевой бот. «Ага», — коротко ответил Дим, так и не открывая глаз. «Заводится, полностью функционирует, связь между системой налажена, но бот не желает повторять движение пилота». «И ты так расслаблен», — ухмыльнулся начальник цитадели. «Легат, за последние 5 дней я спал чуть больше 20 часов». «Да, я пытался, признаюсь, что у меня не вышло. Я бы мог попросить еще времени, но это было бы глупо. Если я и допустил где-то ошибку, то это не по причине халатности, а по незнанию тонкостей какой-то конкретной системы. При всем желании исправить я ее не могу, так что дайте хоть в последние минуты своей жизни подремать». «Да ты фаталист, боец!» Влад Раш пнул основание кресла так, что оно перевернулось. «Сложная ли система управления у твоей машины?» Дим нехотя сел на пол. «За основу была взята система экзоскелета. Интерфейс был написан простой. Но там только скелет, так что запутаться в дополнительных функциях не получится». Влад Раш кивнул и трусцой побежал к тыльной стороне Шахана. Туда, где простые металлические скобы были приварены вместо лестницы. Готового трапа в арсенале не имелось. Бот, работающий на холостых оборотах, вдруг заревел дополнительными топливными двигателями. Сделал неуверенный шаг и повернулся к Росперу с Димом. Кабина пилота размещалась в грудной клетке. Место головы занимал моторный отсек в сверхзащищенном корпусе. Правая рука дополнительного мехбота коснулась кончиками роботизированной ладони машинного отделения, в то время как левая накрыла его сверху. Роспер повторил этот непонятный жест, только не накрывал голову в нейрошлеме. Улыбаясь, он протянул руку Диму, помогая встать. «Поздравляю, обреченный, ты еще какое-то время покоптишь небо». Роспер принялся что-то строчить, едва шевеля губами, и, наконец, ушел. Диму и самому было что разгребать в интерфейсе. «Желаете запатентовать вашу разработку и создать инфокарту? Да? Нет?» Любопытство взяло вверх, и он ткнул «да». «Выберите название инфокарты». Мысли в голове путались, мелькали обрывки знаний, полученных из инфокарт, в поисках чего-то подходящего в качестве названия, а потом исчезли. Наконец, Дим сформулировал четкое название для первой собственной инфокарты, и оно тут же высветилось в необходимую графе. «Создать инфокарту кроссплатформенная система управления боевым андроидным ботом. Да? Нет?» Дим отжал «да». «Ваша социальная значимость повышена. Плюс 5000 ОСЗ. Данная инфокарта относится к военным разработкам. Ее стоимость будет определена советом отцов. Вам, как автору инфокарты, причитается 5% от продажи». Сказать, что Дима пишет от свалившейся на него награды, ничего не сказать. Даже сонливость куда-то исчезла. Когда улыбающийся Влатраш, а за ним Ромлер спустились из бота, Дим спросил: «Так в чем была проблема?» «Это же техника, она живая, и у каждого бота и модуля есть свой характер». Соловьем начал заливаться в Латраже. «У них на всех модулях защита от дурака. Кустарная противоугонка, только на магните. Прислоняешь магнит к определенному месту в кабине, и тот замыкает блокировочную систему. Десантники сами его устанавливают, чтобы если десантный модуль попал к врагу, он не мог им воспользоваться». Радостно поделился тайной Ром. «Ясно». Вымученно ответил Дим. Роспер подошел сзади и положил руки на плечи Рома и Дима. 3 дня увольнительных. Можете отдыхать, можете работать, мне все равно. Потом идете под командование Влада Ража». А затем он обратился напрямую к Диму. «Это очень нужная нам технология. Инфокарта принесет очень много пользы Доминиону. Благодеятельный христианин отказался бы от процента с продаж. Подумай над этим». Потеряв всякий интерес к Диму, Роспер развернулся и, о чем-то споря с мехдесантником, двинулся к выходу из арсенала, оставляя Дима наедине с собственными мыслями. Дим открыл собственные характеристики. «Ваша социальная значимость достигла порога 50000 ОСЗ. Эквит гражданин. Разблокировано. Посещение купола любого из доминионов конфедерации. Индекс цен 3. Разрешение на открытие собственного дела или службы в профармии. Ценность вашего голоса, мнения, решения 10. Дим Сет, 57 уровень, 57602 ОСЗ. Атрибуты: сила 26, выносливость 30, интеллект 46. Инфоносители: нейрооператор бота 2, материаловедение 6, роботостроение 6, тактика боевых групп 3. Навыки: микроконтроль 9, оператор ботов 9, инженер-механик 10, электроника 8, электрика 8, эрудиция 4, стратегия 1. Качества: авантюризм 3, любопытство 3, концентрация 6, аналитика 5.